Совет 500. Окончились осенние праздники, славящие Деметру и Диониса. Рассеялся дым сожженного кротонцами жнивья, и зашумели холодные зимние дожди. Со всех сторон рассыпанного по холмам города к Булифтерию потянулись пожилые люди в плотных гематиях. Кротонский совет 500 собирался в конце года, после завершения работ на полях. Обычно выступали на этом собрании архонты, сообщая о выполнении работ по ремонту дорог и укреплению городских стен, о затратах казны, а послы отчитывались о своих посольствах, стратеги – о численности и подготовке эфебов. На этот раз совету предстояло заслушать речь Пифагора. Не было в городе человека, который не знал бы Пифагора в лицо. Да что люди! Не было ни одной собаки, которая бы не узнавала его и не бежала за ним в надежде получить кость. Всем было известно, что Софос, как называли Пифагора, сам мясо не ел, но остатки трапез собирал для городских собак. Это кротонцы считали таким же чудачеством, как хождение босиком, и добродушно посмеиваясь говорили: «Он снял с нас заботу о кормлении собак и хочет помочь нам в воспитании детей». И вот теперь им предстояло впервые услышать этого человека. «Граждане Кротона», — начал Пифагор, — «прежде чем обратиться к вам, я проделал долгий и нелегкий путь, обозначенный названиями таких городов, как Китион, Кархидон, Эрик и Регий. Ваш город оказался по счету пятым и, надеюсь, последним. Но для меня он первый. Ведь он не только открыл самосским судам свою гавань, но и дал нам укрытие близ своих стен. Таковы ваши благодеяния. Говоря же о вашем благородстве, давшем мне основание предпочесть вас жителям всех других городов, я обращаюсь с еще одной просьбой: выделить мне место для осуществления одного из моих замыслов. А замыслил я основать колонию, но не моего родного Самоса, переживающего самые тяжелые времена, а эллинского знания, находящегося вот уже полстолетия на невиданном взлете. Некоторым из вас известны имена, если не всех, то, по крайней мере, двух-трех софосов. Их акме приходится именно на эти полвека. Без них у эллинов не было бы ни солнечных часов, ни медной доски с чертежом земли, ни многих наук, без которых невозможны успехи градостроительства и мореплавания. Благодаря им мой Самос получил свежую воду, пропущенную через толщу горы, и также закрытую гавань, подобную Кархидонской, хотя и меньшей величины. Для чего я вам все это говорю? Чтобы вы поняли, что ни один из городов не в состоянии ни процветать, ни противостоять своим недругам, не пользуясь достижениями наук. Что нет пользы городу от роскошных зданий, от гуляний и зрелищ, если ему недостает разумения. Употребляя слово «достижение», я имею в виду усвоение плодов Афины и Аполлона, а не Плутоса. Конечно же, Плутос прославил соседний Сибарис. Но кому нужна слава неженок, которые парятся в горячей воде, которых рабы тащат на своих плечах и за которыми ухаживают, как за малыми детьми или выжившими из ума слюнявыми старцами? Кротон же прославляет своими могучими руками Милон, столько раз возвращавшийся домой с победными венками из Олимпии и с многих других состязаний. Кротонцы одобрительно зашумели. «Слава Милону! Самому сильному из эллинов!» — послышались выкрики. «В первые же дни», — невозмутимо продолжал Пифагор, — «я по обыкновению обошел городские стены и, не найдя следов заделанного пролома, подумал: кротонцы — народ, уверенный в собственном счастье, и у них не было необходимости пропускать олимпийскую Нику через пролом, опасаясь, что она покинет город там, где вошла, если провести воротами. И тут я понял. Лишь этот город откроет ворота не только могучей силе, но и разуму. Не случайно же в этом городе обосновался и Демокет, самый знаменитый из эллинских врачевателей. Так ко мне пришла мысль просить именно вас дать нашим кораблям зимнее прибежище и выделить место для моей школы. Впрочем, название школы мало подходит к тому, что должно возникнуть близ вашего города, если вы дадите на это согласие. Ведь обычно школа — это учитель с несколькими учениками, устроившийся где-нибудь на Агоре или в другом шумном, малопригодном для обучения месте. Моя школа будет храмом муз с открытым помещением для общих собраний и, главное, созданиями для занятий и проживания учеников. В речи Пифагора, несмотря на отсутствие пафоса, было нечто завораживающее, и люди застыли. Судя по загоревшимся глазам, они ощутили гармонию, как бы божественный план мысленно создаваемого городка знаний. Пифагор вобрал воздух в грудь и начал с новой силой. «Мы, эллины, привыкли чтить Диониса, сына Семелы, и отмечать его приход перебродившим соком виноградных плодов. По дороге в Сибарис до реки Сириса мой взгляд радовали курчавившиеся гроздьями холмы. За Сирисом я виноградников не узрел, но в городе увидел трубы, по которым в дома прямо с кораблей потоком лилось заморское вино, а вместе с ним один из самых опасных для людей пороков — пьянство. Пьяницы утрачивают человеческий облик, и вместе с ним и разум. А разум — это сила. Они становятся рабами порока и рождают слабоумных уродов, ни к чему не способных коллег. В моем маленьком городе пьянство встретит непреодолимую преграду и отступит, трусливо поджав хвост. Я уверен, что мои ученики, став гражданами, отдадут свои голоса за то, чтобы законом полиса был прекращен доступ иноземных вин, а пьяницам было запрещено иметь потомство. Переждав, пока стихнут рукоплескания, Пифагор продолжил. «Сквозь стены храма Муз не найдут дороги такие пороки, как распущенность и дерзость, ведь занятия науками требуют упорства и послушания. У того, кто стремится к знаниям, не найдется времени для распутства, да и не появится охота к нему. Они научатся геометрии, арифметике, врачеванию и вместе с этим дружбе. Ибо я учу, у друзей все общее. Они научатся почтению к родителям, ибо я говорю, помни, кому ты обязан жизнью. Благородству, великодушию, постоянству, почтению к богам. Вот какую я хочу открыть школу на участке, который хотел бы получить в 40 стадиях от города, у теплых вод. Просьбу мою поддерживает и Милон, согласившийся стать моим учеником и помощником в воспитании юношества. Когда наступит время для плавания, я отведу корабли и вернусь к вам со всем тем, что необходимо для занятий. Вас же, кротонцы, я прошу, если на то будет ваша воля, оказать мне посильную поддержку. Усилия и средства, потраченные на воспитание, приносят выгоду неизмеримо большую, чем любые другие вложения в устройство собственной жизни. Ведь дети — наша надежда, наше будущее. На этом я закончу, чтобы не быть похожим на Гомера, который не знает удержу в словах». Пифагор уже прошел несколько домов, когда услышал за спиной поспешные шаги. Оглянувшись, он увидел пожилого человека, явно стремившегося его догнать. «У меня есть сын Эвримен», — начал незнакомец, подходя ближе. «Он увлекается арифметикой. Сейчас он остался без учителя и очень страдает. не можешь ли ты с ним встретиться?» «Я рад, что ты ко мне подошел. Может быть, твой сын и будет моим первым кротонским учеником. Пусть он ко мне приходит, я с радостью поговорю с ним».